12. Ослабеет ли размах демократической революции, если от нее отшатнется буржуазия? Предыдущие строки были уже написаны, когда мы получили изданной «Искрой» резолюции Кавказской конференции новоискорцев. Для хорошего окончания мы не могли бы и выдумать лучшего материала. Редакция «Искры» справедливо замечает. В основном в вопросе тактики Кавказская конференция также пришла к решению аналогичному, истинно, тому, которое принято на конференции общерусской, то есть новоискорской. Вопрос об отношении социал-демократии к временному революционному правительству решен кавказскими товарищами в смысле самого отрицательного отношения к новому методу, пропагандируемому группой «Вперед» и примкнувшими к ней делегатами так называемого съезда. Формулировку тактики пролетарской партии буржуазной революции, данную конференции, надо признать весьма удачной. Что правда, то правда. Более удачной формулировки коренной ошибки новоискровцев никто не сумел бы дать. Приводим эту формулировку целиком, отмечая сначала в скобках цветочки, а затем и преподнесенные в конце ягодки. Резолюция Кавказской конференции новоискровцев о временном правительстве. Считая своей задачей использовать революционный момент для углубления, ну, конечно, надо бы добавить для мартыновского углубления, социал-демократического сознания пролетариата, только для углубления сознания, а не для завоевания республики, какое глубокое понимание революции. Конференция в целях обеспечения для партии полнейшей свободы критики нарождающегося буржуазно-государственного строя, обеспечивать республику не наше дело, наше дело только обеспечить свободу критики. Анархические идеи порождают и анархический язык, буржуазно-государственный строй. Высказывается против образования социал-демократического временного правительства и вступления в него, припомните цитированную Энгельсом резолюцию бакунистов за 10 месяцев перед Испанской революцией, смотри «Пролетарий», номер 3. А считает наиболее целесообразным оказывать давление извне, снизу, а не сверху, на буржуазное временное правительство для посильной демократизации государственного строя. В номере 3 газеты «Пролетарий» была опубликована статья Владимира Ильича Ленина о временном революционном правительстве. Статья 2. Смотри полное собрание сочинений, том 10, страницы 241-250. В ней он цитирует статью Энгельса «Бакунисты за работой. Записки о восстании в Испании летом 1873 года», в которой критикуется упоминание Лениным резолюции бакунистов. Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 18. Страница 457-474». Конференция полагает, что образование социал-демократами временного правительства или вступление в него повело бы, с одной стороны, к отпадению от социал-демократической партии широких масс пролетариата, разочаровавшихся в ней, так как социал-демократия, несмотря на захват власти, не сможет удовлетворить насущным нуждам рабочего класса вплоть до осуществления социализма. Республика — не насущная нужда. Авторы в невинности своей не замечают, что говорят чисто анархическим языком, как будто они отрицали участие в буржуазных революциях. С другой заставит буржуазные классы отшатнуться от дела революции и тем ослабит ее размах. Вот где зарыта собака. Вот где анархические идеи переплетаются, как это бывает постоянно среди западноевропейских берштанианцев, с чистейшим оппортунизмом. Подумайте только. Не вступать во временное правительство потому, что это заставит буржуазию отшатнуться от дела революции и тем ослабит размах революции. Да ведь тут уже перед нами целиком в чистом и последовательном виде та новоискровская философия, что где, так как революция буржуазная, то поэтому мы должны преклоняться перед буржуазной пошлостью и уступать ей дорогу. Если мы руководимся хотя бы отчасти, хотя бы на минуту тем соображением, что наше участие может заставить буржуазию отшатнуться, то ведь мы этим целиком уступаем главенство в революции буржуазным классам. Мы этим всецело отдаем пролетариат под опеку буржуазии, оставаясь при полной свободе критики, заставляя пролетариат быть умеренным и кротким, чтобы не отшатнулась буржуазия. Мы кастрируем насущнейшие нужды пролетариата, именно политические нужды его, которых никогда хорошенько не понимали экономисты и их эпигоны. Кастрируем ради того, чтобы не отшатнулась буржуазия. Мы целиком переходим с почвы революционной борьбы за осуществление демократизма в пределах нужных пролетариату на почву торгашества с буржуазией, покупая своей изменой, принципом, изменой революции ее, буржуазии, добровольное согласие, чтобы не отшатнулось. В двух маленьких строчках кавказские новые искровцы сумели выразить всю суть тактики предательства революции, превращения пролетариата в жалкого прихвостня буржуазных классов. То, что мы вывели выше из ошибок новоискровства, как тенденцию, то перед нами возведено теперь в ясный и определенный принцип – в хвосте у монархической буржуазии. Так как осуществление республики заставило бы, и заставляет уже, например, господин Струве, отшатнуться буржуазию, поэтому долой борьбу за республику. Так как буржуазию всегда и во всем мире заставляет отшатнуться всякое энергичное и до конца доходящее демократическое требование пролетариата, поэтому прячьтесь в норы, товарищи рабочие, действуйте только извне, не думайте пользоваться для революции орудиями и средствами буржуазно-государственного строя и сохраняйте за собой свободу критики. Основная фальшь в самом понимании термина «буржуазная революция» выступила тут наружу. Мартыновское или новоискровское понимание его ведет прямиком к предательству дела пролетариата в руки буржуазии. Кто забыл старый экономизм, кто не изучает, не вспоминает его, тому трудно понять и теперешнюю отрыжку экономизма. Припомните берштинянское кредо. Из чисто пролетарских воззрений и программ люди выводили нам, социал-демократам, экономику, настоящее рабочее дело, свободу критики всякого политиканства, настоящее углубление социал-демократической работы. Им, либералам, политику. Боже упаси впадать в революционизм, это заставит буржуазию отшатнуться. Кто перечтет целиком кредо или отдельное приложение к номеру 9 рабочей мысли, сентябрь 1899 года, тот увидит весь этот ход рассуждений. Теперь то же самое, только в крупном масштабе, в применении к оценке всей великой русской революции, увы, опошляемой и низводимой до карикатуры уже заранее теоретиками ортодоксального филистерства. Нам, социал-демократам, свободу критики, углубление сознания, действия извне. Им, буржуазным классам, свобода дела, свобода поприща для революционного, читай, либерального руководства, свобода проведения реформ сверху. Эти вульгаризаторы марксизма никогда не задумывались над словами Маркса о необходимой смене оружия критики критикой оружия. Имеется в виду высказывание Маркса в его работе «Критики гегелевской философии права». Смотри «Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 1. Страница 422». В суе, приемля имя Маркса, они на деле составляют тактические резолюции совершенно в духе франкфуртских буржуазных говорунов, свободно критиковавших абсолютизм, углублявших демократическое сознание и не понимавших, что время революции есть время действия, действия и сверху, и снизу. Превратив марксизм в резонерство, они из идеологии передового, наиболее решительного и энергичного революционного класса сделали идеологию самых неразвитых слоев его, прячущихся от трудных революционно-демократических задач и представляющих эти демократические задачи господам Струве. Если буржуазные классы отшатнутся вследствие вступления в революционное правительство социал-демократии, отдела революции, то они тем ослабят ее размах. Слышите, русские рабочие, размах революции будет сильнее, если ее проведут неотпугиваемые социал-демократами господа Струве, которые хотят не победы над царизмом, а сделки с ним. Размах революции будет сильнее, если из двух возможных исходов ее, очерченных нами выше, осуществится первый. То есть, если монархическая буржуазия сторгуется с самодержавием на конституции вроде Шиповской. Социал-демократы, которые пишут в резолюциях для руководства всей партии такие позорные вещи, или которые одобряют эти удачные резолюции, до того ослеплены резонерством, вытравившим весь живой дух из марксизма, что они не замечают, как эти резолюции превращают в фразу все их остальные хорошие слова. Возьмите вы любую их статью из «Искры», возьмите даже пресловутую брошюру нашего знаменитого Мартынова. Вы услышите речи о народном восстании, о доведении революции до конца, о стремлении опереться на народные низы в борьбе с непоследовательной буржуазией. Но ведь все эти хорошие вещи превращаются в жалкую фразу с того момента, как вы принимаете или одобряете мысль об ослаблении вследствие отчуждения буржуазии размаха революции. Одно из двух, господа. Или мы с народом должны стремиться провести революцию, одержав полную победу над царизмом, вопреки непоследовательной, своекорыстной и трусливой буржуазии. Или мы не допускаем этого вопреки, мы боимся, как бы не отшатнулась буржуазия. И тогда мы предаем пролетариат и народ буржуазии, непоследовательной, своекорыстной и трусливой буржуазии. Не вздумайте перетолковывать моих слов. Не кричите, что вас обвиняют в сознательном предательстве. Нет, вы также бессознательно лезли все время и залезли теперь в болото, как старые экономисты, влекомые неудержимо и безвозвратно вниз по наклонной плоскости углубления марксизма до антиреволюционного, бездушного и безжизненного умничания. От каких реальных общественных сил зависит размах революции? Подумали ли вы об этом, господа? Оставим в стороне силы внешней политики, международных комбинаций, которые сложились очень выгодно для нас теперь, но которые мы все исключаем из рассмотрения и исключаем справедливо, поскольку вопрос идет о внутренних силах России. Посмотрите на эти внутренние общественные силы. Против революции стоит самодержавие, двор, полиция, чиновничество, войско, горстка высшей знати. Интересно в этом отношении открытое письмо господина Струве к Жюресу, напечатанное недавно этим последним в газете «Юманите», и господином Струве в номере 72-м «Освобождение». «Юманите. Человечество» — ежедневная газета, основанная в 1904 году Жюресом как орган французской социалистической партии. В 1905 году газета приветствовала начавшуюся революцию в России. В годы Первой мировой войны 1914-1918 газета находилась в руках крайне правого крыла французской социалистической партии, занимала шовинистическую позицию. С декабря 1920 года, после раскола французской социалистической партии в Туре и образования коммунистической партии Франции, газета стала ее центральным органом. В начале Второй мировой войны, в августе 1939 года, газета была запрещена французским правительством и перешла на нелегальное положение. В период оккупации Франции гитлеровскими войсками 1940-1944 годы газета выходила в подполье, сыграв огромную роль в борьбе за освобождение Франции от фашистских захватчиков. В послевоенный период газета ведет неустанную работу за укрепление национальной независимости страны, за единство действий рабочего класса, за укрепление мира и дружбы между народами, за демократию и социальный прогресс. Но мы все, марксисты, знаем из теории и наблюдаем ежедневно и ежечасно на примере наших либералов, земцев и освобожденцев, что буржуазия стоит за революцию непоследовательно, своекорыстно, трусливо. Буржуазия неизбежно повернет в своей массе на сторону контрреволюции, на сторону самодержавия, против революции, против народа, как только удовлетворятся ее узкие корыстные интересы, как только отшатнется она от последовательного демократизма. А она уж теперь отшатывается от него. Остается народ, то есть пролетариат и крестьянство. Пролетариат один способен идти надежно до конца, ибо он идет гораздо дальше демократического переворота. Поэтому пролетариат и борется за республику в первых рядах, с презрением отбрасывая глупые и недостойные его советы, считаться с тем, не отшатнется ли буржуазия. Крестьянство включает в себя массу полупролетарских элементов, наряду с мелкобуржуазными. Это делает его тоже неустойчивым, заставляя пролетариат сплотиться в строго классовую партию. Но неустойчивость крестьянства коренным образом отличается от неустойчивости буржуазии, ибо крестьянство в данный момент заинтересовано не столько в безусловной охране частной собственности, сколько в отнятии помещичьей земли одного из главных видов этой собственности. Не становясь от этого социалистическим, не переставая быть мелкобуржуазным, крестьянство способно стать полным и радикальнейшим сторонником демократической революции. Крестьянство неизбежно станет таковым, если только просвещающий его ход революционных событий не оборвется слишком рано предательством буржуазии и поражением пролетариата. Крестьянство неизбежно станет, при указанном условии, оплотом революции республики, ибо только вполне победившая революция сможет дать крестьянству все в области земельных реформ, все то, что крестьянство хочет, о чем оно мечтает, что действительно необходимо ему, не для уничтожения капитализма, как воображают социалисты-революционеры, а для того, чтобы подняться из тины полукрепостничества, из мрака забитости и холопства, чтобы улучшить свои условия жизни настолько, насколько это только допустимо в пределах товарного хозяйства. Мало того, не только радикальное аграрное преобразование привязывает крестьянство к революции, но и все общие и постоянные интересы крестьянства. Даже в борьбе с пролетариатом крестьянство нуждается в демократии, ибо только демократический строй способен точно выразить его интересы и дать преобладание ему как массе, как большинству. Чем просвещеннее будет крестьянство, а со времени войны с Японией оно просвещается с такой быстротой, которой не подозревают многие, привыкшие измерять просвещение только школьной меркой, тем последовательнее и решительнее оно будет стоять за полный демократический переворот. ибо ему не страшно, как буржуазии, а выгодно верховенство народа. Демократическая республика станет его идеалом, как только оно станет избавляться от наивного монархизма, ибо сознательный монархизм, маклерствующий буржуазии, с верхней палаты и так далее, означает для крестьянства ту же бесправность, ту же забитость и темноту, чуть-чуть только подкрашенную европейским конституционным лаком. Вот почему буржуазия как класс естественно и неизбежно стремится под крылышко либеральной монархической партии, а крестьянство как масса под руководство революционной и республиканской партии. Вот почему буржуазия не способна довести демократической революции до конца, а крестьянство способно довести революцию до конца, и мы должны всеми силами помочь ему в этом. Мне возразят, это не к чему доказывать, это азбука, это все социал-демократы прекрасно понимают. Нет, этого не понимают те, кто способен говорить об ослаблении размаха революции вследствие отпадения от нее буржуазии. Такие люди повторяют заученные слова нашей аграрной программы, но не понимают их значения, ибо иначе они не боялись бы неизбежно вытекающего из всего марксистского мировоззрения, из нашей программы, понятия революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Иначе они не ограничивали бы размах великой русской революции размахом буржуазии. Такие люди побивают свои абстрактные марксистские революционные фразы своими конкретными антимарксистскими и антиреволюционными резолюциями. Кто действительно понимает роль крестьянства в победоносной русской революции, тот не способен был бы говорить, что размах революции ослабеет, когда буржуазия отшатнется. Ибо на самом деле только тогда начнется настоящий размах русской революции, только тогда это будет действительно наибольший революционный размах, возможный в эпоху буржуазно-демократического переворота, тогда буржуазия отшатнется и активным революционером выступит масса крестьянства наряду с пролетариатом. Для того, чтобы быть последовательно доведенной до конца, наша демократическая революция должна опереться на такие силы, которые способны парализовать неизбежную непоследовательность буржуазии. То есть способны именно заставить ее отшатнуться, чего боятся по недомыслию кавказские сторонники Искры. Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силы сопротивления самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силы сопротивления буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии. Таковы задачи пролетариата, которые так узко представляют новоискровцы во всех своих рассуждениях и резолюциях о размахе революции. Не надо забывать только одного обстоятельства, часто упускаемого из виду при рассуждениях на тему об этом размахе. Не надо забывать, что речь идет не о трудностях задачи, а о том, на каком пути искать и добиваться решения ее. Речь идет не о том, легко ли или трудно сделать размах революции могучим и непобедимым, а о том, как поступать следует для усиления этого размаха. Расхождение касается именно основного характера деятельности самого направления ее. Мы подчеркиваем это, потому что невнимательные и недобросовестные люди слишком часто смешивают два различных вопроса. Вопрос о направлении пути, то есть о выборе одного из двух различных путей, и вопрос о легкости осуществления цели или близости ее осуществления на данном пути. Этого последнего вопроса мы совершенно не касались в предыдущем изложении, ибо этот вопрос не вызывал у нас разногласий и расхождений внутри партии. Но, разумеется, сам по себе вопрос этот крайне важен и заслуживает серьезнейшего внимания всех социал-демократов. Было бы непозволительным оптимизмом забывать о тех трудностях, которые связаны с вовлечением в движение массы не только рабочего класса, но и крестьянства. Именно об эти трудности сламывались не раз усилия довести до конца демократическую революцию. Причем торжествовала всего более непоследовательная и своекорыстная буржуазия, которая и приобретала капитал монархической защиты от народа и соблюдала невинность либерализма или освобожденства. Но трудность не есть неисполнимость. Важна уверенность в правильном выборе пути, и эта уверенность усиливает сто крат революционную энергию и революционный энтузиазм, способные совершать чудеса. До какой степени глубоко расхождение между современными социал-демократами по вопросу о выборе пути видно сразу из сопоставления кавказской резолюции новоискровцев и резолюции Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Резолюция съезда говорит, «Буржуазия непоследовательно, она непременно будет стараться отнять у нас завоевание революции». Поэтому готовьтесь энергичнее к борьбе, товарищи рабочие, вооружайтесь, привлекайте на свою сторону крестьянство. мы не уступим своей корыстной буржуазии наших революционных завоеваний без боя. Резолюция кавказских новоискровцев говорит, буржуазия непоследовательна, она может отшатнуться от революции. Поэтому, товарищи рабочие, не думайте, пожалуйста, об участии во временном правительстве, ибо тогда буржуазия, наверное, отшатнется, и размах революции будет от этого слабее. Одни говорят, двигайте революцию вперед до конца, вопреки сопротивлению или пассивности непоследовательной буржуазии. Другие говорят, не думайте о самостоятельном проведении революции до конца, ибо от нее отшатнется тогда непоследовательная буржуазия. Разве перед нами не два диаметрально противоположные пути? Разве не очевидно, что одна тактика, безусловно, исключает другую? Что первая тактика есть единственно верная тактика революционной социал-демократии, а вторая, в сущности, тактика чисто освобожденская?